Глава 87. Левелин. Сидя за столом, во главе которого расположился король Альхирона, чувствовала, будто подо мной горит стул. Еще никогда мне не было так неловко. Не спеша прикасаться к еде, молча наблюдала за присутствующими. Тессон и Амдир также ерзали на своих местах. Пока мы шли в обеденную залу, они, не переставая, трещали, удивляясь тому, что человеческий монарх изъявил желание пустить за свой стол столь незнатных сидов. Да, отцы этих парней были довольно значимыми фигурами в теневом дворе, но они относились к военным династиям, что не приветствовалось аристократией. К слову, я уже поняла, что Айлар Марвен не похож на обычного правителя, кичащегося своей властью. К тому же он хотел наладить отношения с сыном, а лучший для этого способ — найти общий язык с его друзьями. «Итак, надеюсь, слуги дворца хорошо о вас позаботились», — обвел монарх нас всех заинтересованным взглядом. «Благодарю, Ваше Величество. На столь теплый прием мы не смели и рассчитывать», — ответил ему Амдир. «Хотелось бы отметить, что Альхирон бесподобен. Нам не так много удалось увидеть, но столица поражает своей красотой». «Мне приятно это слышать. Я бы советовал не упускать время и завтра прогуляться по центральным улицам, лучше вечером. На площади выходят музыканты, жители часто устраивают танцы. А еще здесь довольно вкусные вина. С удовольствием принял бы участие в описанном вами празднике жизни», — вежливо склонил голову страж. Внимание монарха обратилось ко мне, заставляя стиснуть зубы, сжав пальцами юбку изящного платья, в которое меня укомплектовала Кармен, затаила дыхание. «Дитя, ты выглядишь бледной. Не заболела?» — нахмурился мужчина. «Со мной все хорошо, Ваше Величество. Благодарю», — скованно протараторила я. «Мы в кругу твоих друзей, так что позволю себе говорить откровенно, Левелин. Я не видел тебя с момента прощания с Роланом и Виолой. Но не слишком ли ты исхудала? Может, стоит пригласить лекаря?» «Хм, Ваше Величество», — прочистил горло Азазель, спотыкаясь о собственные слова. «На самом деле я собирался обсудить с вами ситуацию, леди Руше. После гибели родителей ей пришлось многое пережить». «Я слушаю», — насторожился мужчина, искренне беспокоясь за судьбу своей любимицы, в теле которой я находилась. «Если бы он только знал, что истинная герцогиня скончалась от рук ублюдка мужа». «Думаю, это разговор не для застолья и...» «Азазель!» — упрямо рыкнул король. «Хочу разобраться сейчас во всем, что произошло. Должен признать, я в растерянности. В последний раз, когда сверялся о самочувствии юной герцогини, гонец принес весть о небольшой простуде и душевных переживаниях. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ее супруг заверил, что поможет девушке справиться с утратой. Спустя время я узнал о побеге. «Внесите же ясность в эту ситуацию, дитя», — взглянул на меня монарх. «Ты с самого детства была честна со мной. Я потерял твое доверие». Наши с королем взгляды пересеклись. От меня не укрылось искреннее беспокойство мужчины. Он был открыт к диалогу, желая узнать как можно больше. «Левелин лишилась памяти», — выпалил на одном дыхании Азазель. «Нам удалось собрать фрагменты событий, благодаря стражу, который помог ей избежать из особняка. Но всего мы не знаем». «Прошу прощения». Глаза монарха удивленно расширились. «Теперь я еще больше хочу разобраться. Не могли бы вы поделиться со мной этими фрагментами?» «Дело в Стефане Абероне», — собрала я всю свою храбрость, произнося ненавистное имя. «Ну не казнит же он меня», — успокаивала себя. Я потеряла память, и вполне естественно, что забыла этикет. Да и Азазель не даст меня в обиду. В поисках поддержки взглянула на любимого, замечая, как он кивнул. Мужская ладонь скользнула на мое бедро, находя сжатую в кулак руку. Прикосновения Сида помогли совладать с эмоциями. Все случилось после того, как гонец привез грамоту о передаче титула Стефану. Его словно подменили. Хотя нет, не так. Он показал свое лицо. Оказалось, что все это время у него была любовница, Ванесса Ремар. «Ремар? Не про дочь ли графа Ремара идет речь?» — нахмурился король. Я запомнила фамилию этой стервы, но совершенно не знала, кто она такая. кроме того, что девушка являлась бывшей подругой хозяйки моего тела. «Не помнишь?» — вздохнул монарх. «Ладно, выясним. Прошу прощения, продолжай». Я снова замешкалась, собираясь с мыслями. «Отец!» — выпалила Зазель, тем самым заставляя всех, кто сидел за столом, вздрогнуть. Тессен и Амдир еще не были осведомлены о последних событиях, хотя ранее, как и я, заметили сходство. Но больше всех обращения ошеломило монарха. Он не смог скрыть эмоции, вспыхнувшие в выцветших глазах, уставших от жизни. Трепет, волнение. Целый ураган развернулся во взгляде правителя, и мое сердце сжалось от грусти. Ведь столько времени было упущено. Азазель заслуживал такого отца. Заслуживал человека, на которого можно было равняться. «Я хочу наказать Стефана Аберона», — твердо заявил любимый. «Хочу, чтобы эта бесхребетная тварь молила о смерти. Он намеревался отдать Левелин в руки лорда Карлтона. Эта информация достоверная. Я получил ее тогда, когда влез в головы к наемникам, напавшим на нас сегодня утром. Стефан сказал, что проиграл меня в карты. А еще он как-то замешан в смерти моей семьи». Поджала я губы, замечая, как во взгляде короля сгущаются тучи. Со стороны Азазеля послышался резкий вздох. Как и я, он презирал этих людей, ненавидел их всей душой. И пусть формально они не причинили мне вреда, но от их рук пострадало слишком много невиновных. «Не знаю, что у них за договоренности, но факт остается фактом. Позволь мне лично разобраться с этими двумя. Я намерен казнить их собственноручно», — оскалился мой Сид. «Азазель, спокойнее», — мягко произнес монарх, желая немного притушить пыл сына. «Понимаю твое стремление, но...» «Сегодня утром на нас напали люди Карлтона», — перебил мой Сид отца. «У них был приказ доставить Левелин к своему хозяину, а меня вернуть в теневой двор за вознаграждение. Узнать о нашем приходе на земли Альхирона они могли только от наместника и лорда Редеры. Кажется, там не все так просто. Медлить нельзя. Эти идиоты немного знали, но один из них точно участвовал в расправе над герцогом и герцогиней Руше. Позволь мне. Прошу. Не говори о спокойствии. Я слишком долго бездействовал, хватит. К тому же поставь себя на мое место. Окажись ты перед Тамероном, разве не захотел бы его смерти?»